Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! В эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в нашей студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши СМС-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Дорогие братья и сестры, прослушайте объявление. Выставка-ярмарка приглашает вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник святых жен мироносец». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будет предоставлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Ждем вас на выставке с 13 по 19 мая на ВВЦ в павильоне 69. Также 26 мая в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19.00 состоится сольный концерт Романа Демидова «Пасха Красная». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы и в музее имени Глинки. Батюшка, благословите. Бог благословит. Сейчас у нас идет пасхальный период. Мы друг друга приветствуем вот этим знаменитым, древним приветствием «Христос воскрес». И мы знаем, что как воскрес Христос, так и всем нам придет время, нужно будет воскреснуть. Но перед тем, как нам воскреснуть, мы должны, соответственно, умереть все. И многих перспектива смерти пугает до жути. Да и что там говорить? Мало кто не боится смерти. А вот насколько важна смерть в жизни человека? Христос воскресе! Всем отвечаем: воистину воскресе! Конечно, жизнь человека начинается не тогда, когда он родился в этот земной мир. Жизнь человека начинается тогда, когда душа вышла из тела в духовный мир. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, что бабочка, для того, чтобы быть бабочкой, вылететь такой красивой, надо пройти какой-то период жизни. Гусеница, а потом гусеница в куколке, и вылетает бабочка. Вот точно так же наша душа в теле – это как гусеница в куколке. Конечно, если в этой куколке гусеница будет живая, то вылетит бабочка красивая. А если в этой куколке погибнет червячок этот, то жизни не будет. То есть не будет бабочки. Это Господь в природе так показывает. Если мы в этой жизни воскресим свою душу, вот то душа выйдет из тела, и в день всеобщего воскресения она воскреснет для Бога, для жизни. А если тот человек, который не принял крещение, не принял веры Христа и не покаялся, и умер без покаяния, конечно, такая душа, она живет, только не для вечности, то есть не для Бога, а для вечных страданий, для вечных мук. И вот это все мучение или радость небесная, она сейчас совершается в мире каждом человеке. Каким путем? Если человек пришел к Богу, покаялся во всех грехах, дал Богу обещание больше этого не делать и старается порядочно жить, постоянно исповедоваться, молиться, чтобы Господь помог все страсти победить, вот за эту победу над страстями человеку дается душевный мир еще здесь, на земле. У него появляется радость, тишина, покой, любовь к Богу, любовь к ближнему. Человек начинает уже здесь жить, предвкушать небесную радость. А те люди, которые не хотят прийти к Богу, не хотят каяться и исправиться, они начинают здесь страдать и мучиться. Поэтому каждому человеку, чтобы прийти к Богу, надо постараться здесь, на земле, исправиться. Недаром апостол Павел говорит, всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Это о чем говорит? Что в душе человека гнев и зло, обида, значит, там злой дух живет. И когда человек исполняет эти все страсти, он служит кому? Не Богу, а темным силам зла. Поэтому из него все и лезет. Поэтому надо человеку обратить на это особое внимание. Для того, чтобы нам воскреснуть вместе со Христом и не оказаться в демонических сетях. К нам поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите. Бог благословит. Я хочу вот спросить, как обрести именно вот крепкую веру? И как молиться, чтобы Господь дал веру Сыну? Спасибо, Господи, батюшка. Для того, чтобы обрести крепкую веру, надо читать Евангелие каждый день и святые книги, святых отцов. И молитва поможет. Когда человек обращается в молитве к Богу, мы с ним беседуем. А когда мы читаем Евангелие, то Господь с нами беседует. И если человек постоянно будет каждое утро, когда встанет, сразу ни одного слова, не говоря, должен осенить себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. И также поблагодарить Матерь Божию, ангелов-хранителя. И прежде всякого дела, когда умылись, оделись, надо прочитать утренние молитвы, Евангелие прочитать. Если кто может, хоть раз 500 прочитать молитву Иисусову, не торопясь. А можно и меньше, чтобы с утра заложить программу. И тогда уже весь день будет в уме у нас молитва. И тогда человек будет тянуть, читать Евангелие, тянуть будет его книги духовные. И вот будет интересовать духовная жизнь. И беседа с людьми будет только о Боге. И тогда будет приносить ему огромную пользу. Тогда вера укрепится. Особенно, когда человек исповедуется, он снимает как бы пелену со своих духовных глаз. И сказано, блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят, увидят. То есть человек может духовными ночами видеть, так Господь сказал. А когда вот исповеди у нас нет, постоянно в грехах пребываем, то это страшно. В этом особенно грехе умереть. Особенно ценно как? Всегда помнить, когда мы идем на исповедь, должны все-все грехи вспомнить и считать, что сегодня у меня последняя исповедь будет. Завтра для меня будет другой мир и суд Божий временный. Вот так настроили себя, и всегда мы будем со спокойной душой ходить. И не знаем, когда это последнее покаяние у нас будет. А потом, знаете, когда вот искра у костра летит на нашу руку или надежду, как-то мы стараемся сразу убрать эту искру, чтобы не обжечься или одежду не сжечь. А вот грехи, когда бывают, согрешили и в этом коснеем, пребываем. И с каждым разом все хуже, хуже и хуже. Ну, можно сказать так, человек оборвался с обрыва и полетел под откос по горе. И не знает, за что ухватиться. У нас хоть есть покаяние, можно ухватиться, а тут ничего нет. Человек может разбиться. Поэтому надо приучить себя, чтобы каждый день у нас душа была чистая. И таким путем у нас укрепляется вера. И особенно, когда мы молимся за своих родных, потому что молитва матери, она высока, наравне с церковной, сразу доходит до престола Божьего. И хотя, может быть, мы приучили свое дитя к православной церкви, к молитве, но бывают и такие случаи, когда отпадает этот человек по своим грехам, стыдится, кается в них, и происходит омрачение ума, и бесы берут в плен эту душу. И человек начинает уже по-мерзки жить. Для него телевидение, компьютер, наркотики, водка и все страсти, какие есть у него, начинает исполнять их. Значит, тогда он начинает служить не Богу, а идолам. А эти идолы — наши страсти. А это страшно. Поэтому молитва чудеса творит. Батюшка, у нас звонок еще. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да. Христос воскресе. Воскресе, воскресе. Раб Божий Сергий. Вот, отец Авросий, вот такая ситуация. Человек умер на Пасху. Вот. А как бы родственники считают, что Господь ему все грехи простил. А причастить его, хотя бы, вот я уговаривал их, чтобы они причастили, он от причастия отказался. И вот тут вот такая дилемма. Вот спорили сегодня почти до хрипоты. Мне как-то людей обидел. Я говорю, как-то, я говорю, вы ставите праздник выше причастия. Ведь грехи покаяния прощаются. Вот что по вашему опыту? Вот такая, допустим, человек, если совсем не церковный, второй раз в жизни в храм попал. Когда первый раз, когда покрестили, а второй раз, когда отпевали. И умер на Пасху. Вот это, что это такое? Еще просьба помолиться Батраковице Ксении в сложной ситуации. Спасибо, Господи, Батраковице Ксению. Ну, что скажем об этом? Господь сказал, в чем застану, в том и буду судить. даже на Пасху Господь застанет в блуде, в пьянке, в наркомане. Так и осудится. Хотя человек на Пасху умер. Мне рассказывали в Струнино, это 70 километров, нет, 90 километров от Москвы. Там на Пасху умер один человек. И жена говорит: какой же мой муж счастливый. Всю жизнь пил, матом ругался, курил. И вдруг на Пасху умер, в рай попал. Никуда он в рай не попал. Он попал туда, что заработал. Так что на Пасху, если человек умер свято, значит, он свят будет. А если он умер без покаяния, без причастия, забрали душу злые духи. Не может быть такого. Допустим, я как-то рассказывал, вот, допустим, президент приготовил обед для своих друзей. Собрались все друзья в белых рубашках, костюмчик, галстучек. Пришел президент, всех поздравил, все довольно рады. И только начали вкушать пищу, вдруг заходит бомж с Курского вокзала. 20 лет не снимал одежды, спал в ней. Весь обросший, не расчесывался. Весь искуренный, весь испитый. От него воняет. Как его примут туда? Говорят, нет, он не к своим попал. Его туда не примут. Точно так же, когда человек весь в грехах, пропитанный насквозь и не раскаянный, еще даже и отказался причащаться и каяться, ну как может он со святыми и с Богом находиться? Это будет оскорбление. На небе нельзя такому находиться. Дело другое, разбойник по правую сторону. Он сказал другому разбойнику по левую сторону. А тот говорил: если ты Бог, садись с креста и нас спаси. А по правую сторону разбойник говорил: не должно так говорить. Мы, говорит, по своим страшным делам, а он ничем не повинный. И сказал: Господи, когда придешь по царству Твое, помяни меня. И Господь сказал ему: сегодня будешь со мной в раю. Почему? Потому что он смирился. А как смирился? Он даже не думал, что вдруг он в рай попадет. У него даже этой мысли не было. Он знал, что ему беда, хана. А Господь оказал великую любовь и милость. Принял его. Конечно, я вот одного человека исповедовал. Помню даже Анатолия, имя ему. Это года 24 тому назад. Квитанция, смотрю, захожу. Я говорю: желаешь поисповедаться, причаститься? Он говорит: нет, не желаю. Я стал ласково с ним беседовать. Я говорю: Господь-то есть. О Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь — это чистейший дух, Бог — это любовь. Кто создал весь мир? Солнце, луну, планеты, весь животный мир, птиц, рыб, человека. Это же не само все появилось. Там все рассказывал ему. Ну вот 15. Он сказал: я же вам сказал, что не буду причащаться, значит, не буду. И та женщина, которая вот пригласила священника, она говорит: Анатолий, вот у нас такой был больной, его поисповедовали, пособорили, причастили. Так он сейчас живой. Господь ему дал здоровье. Давай ты тоже. Не буду, не буду. И одно хорошо. И когда появится желание, вот тогда и позовете нас. И квитанцию им отдал. Стал одеваться. Они с ним там поговорили что-то еще. И опять женщина говорит: батюшка, ну в последний раз поговорите с ним. Может согласиться. Я подхожу к нему. Присел поближе к лицу. Смотрю, у него глаза застыли. Я жду, он уже умер. Все? Как умер? И уже все кончено. И действительно, умер. К нему сам Христос пришел в святых тайнах. И он отказался. Прекрасная возможность была покаяться во всех грехах. Не покаялся. Это тяжело. Это страшно. У нас еще звонок один. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Вы отойдите, пожалуйста, подальше от приемника или выключите звук. Хорошо. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Дело в том, что некоторые батюшки вот в некоторых храмах, да, на Рождество и на Пасху не принимают исповедь. Говорят, якобы вы все постились и все исповедовались в течение, я имею в виду поста, и что это достаточно. Но некоторые ведь приходят раз в год причащаться, и как бы все подходят под епитрахиль, он всем отпускает грехи, но каждый не называет ни одного греха. Правильно ли это? И возможно ли это? И меня это все время смущает. И я как бы, когда подхожу к чаше, меня это вот... Кажется, что вот я приступаю к причастию непрощенное. Спасибо, Господи. Да. Есть требник. Не лично я. Вот требник есть для священнослужителя. Там читаются особые молитвы. Две. А потом еще третья. Обращение к народу. Священник говорит: «Все чада, Христос невидимо стоит. Принимай твою исповедь. Не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь». Это не я говорю, а говорит церковь. Поэтому, когда мы подходим на исповедь, крест Евангелия – это видимые знаки, невидимое присутствие Христа. И мы говорим грехи Господу. Когда мы все сказали, то, что было у нас на совести, то Господь через уста священника, если он не утаил ни одного греха, Господь говорит: прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. А если мы ничего не сказали, а что прощать? Нечего прощать. Значит, представьте себе так. Я однажды был в Анапе, зашел в храм, а батюшка прочитал молитвы. Вот, и потом прочитал несколько грехов. А каких? Совершили делом, словом, помышлением и всеми своими чувствами. Господь да простит вас всех во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А теперь подходите все к кресту Евангелию, прикладывайтесь. И Господин Бог наш начинает читать часы. А батюшка занимается проскомедией, готовит. А кто там подходит к кресту Евангелию? Неизвестно. Может, некрещенные. Может, кто-то всю ночь гулял, в ресторане пил, до рвоты. А теперь пришел. Оказывается, можно причаститься, все хорошо. Сказано еще так. Если бы ангел служил божественную литургию, он, наверное, ни одного бы человека не пустил через порог храма. Но Господь по своей великой милости, по великой любви, Он человеку, священнику, дал власть прощать и разрешать грехи. И когда Христос воскрес, при закрытых дверях находились ученики. И Он явился в обновленной плоти, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будут прощены на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». Вот в этот самый момент Господь Первой Церкви из числа 12 апостолов и во главе Матерь Божия, Господь дал власть прощать грехи и вязать. Вот где получилось начало Церкви Первой. Поэтому за 70 лет коммунистической власти народ отучили каяться, потому что храмов мало, священников мало, народу много, и священник физически не может всех преисповедовать. Ну а то, что на Рождество или на Пасху, я сам лично объявляю, что было время, особенно Страстная Седмица, подготовиться, попаститься и причаститься. А вот когда наступает Пасха или Рождество, там священнику некогда. Начинается служба. А народу тут много, причастников. Могут быть и сотни. Ему невозможно. Особенно Пасха начинается в 12. А когда ему исповедовать? Некогда. Поэтому должны. А те, которые если в церковь не ходят, а раз в год приходят причащаться, то их причащать тоже нельзя. Потому что есть апостольские правила. Если человек не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви. Или он не ходит в церковь, есть тоже апостольские правила. Не был в храме 3 воскресенья подряд, человек отлучается от церкви. И, конечно, батюшке физически невозможно. Хотя мы делаем как-то снисхождение, особенно больным, ну, совсем слабеньким. А уж если человек здоров, он должен и пост соблюсти, и подготовиться, и причаститься. Тут вот женщина, то батюшка, смущает такой момент, что священник не препятствует причащаться как раз. Он говорит так, что вы можете не исповедоваться, потому что вы и так весь поспастились, молились, каялись. Поэтому подходите. Я скажу. Вот, допустим, есть такие, у меня тоже, матушки, которые на Страстной Седмице уже поисповедовались, в четверг причащались. Я говорю: у вас грехов-то не было? Да никаких не было. Ну, на Пасху причаститесь. Это еще можно. Это а если человек год целый не исповедовался, как его причащать? Но это выборочно, это, наверное, очень индивидуально. Так да, можно. Да. А так это нельзя, потому что у человека совесть есть. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Вот. Можно, конечно, что сделать? Пойти причаститься, заглушить эту совесть, чтобы она нас не обличала. И с каждым разом так приходить. Потом человек захряс в грехах, и уже совесть не будет беспокоить. Он уже готов для ада. Как вот Иуда. Он причастился. Пошел и предал Христа. И в него вошел сатана. Я просто знаю из опыта. Многие причащаются в общей исповеди. Вот. А самых страшных грехов не говорят. А это все на совести. А когда душа вышла из тела, окружат бесы, покажут все. То, что мы не сказали на исповеди. И начинается страдание. Будем плакать, кроем слезами, рвать волосы. Но время Божье не будет дано для покаяния, для исправления. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, низкий поклон вам за авторитетные ваши ответы. Постоянно слушаю раб Божий Владимир, Москва. Вопрос у меня такой. Батюшка, вот помогите, у меня вот такой вопрос, как бы у меня крестник, и мама его категорически, можно так сказать, не хочет, чтобы он ходил, ему 7 лет, чтобы я его приводил к вере, говорит, ты сам недавно, вот 3 года в церкви, а не надо там, мы сами когда знаем, тогда мы его приведем. Ну, я стал объяснять, я говорю, как же вы так, сам Господь руку подает, и я говорю, это же только по милости Божией, так вот, и меня он вытащил из трясины, и я бы вас привел бы в церковь. Нет, все, и как бы категорически меня все время постоянно, она как бы так вот, немножко в сторону постоянно, я и так, и сейчас опустил. Да, это понятно, да. Вот такой большой вопрос, спасибо вам. Спасибо, Сумин. Господь сказал, не препятствуй детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие. То есть имеется в виду здесь таковых, кротких, смиренных, послушных. Простых. Простых. Вот. Мать, допустим, ребенка чем-то обидела, где-то пошлепала его, он опять куда? К матери, в ноги. Так что вот, если не дают и нет такой возможности, остается только молиться за ребенка. А ребенок – это как маленькое растение. Если растение не поливать и не давать влаги, оно засохнет. А вот когда ребенка родился, крестили его, и каждое воскресенье, насколько это возможно, приносят в храм ребенка, и его кровью причащают, он соединяется с Богом. А когда он уже способен принимать тело Христово, то Христос в нас, и он, и мы в нем. Вот тогда благодать Божия действует на ребенка. Конечно, вот были такие случаи, когда праведный Иоанн Кронштадтский причащал детей. То были такие дети, но просто изворачивались перед чашей, не хотели, отворачивались. Он сказал, это будущие гонители церкви. Мы вот тоже сейчас много детей причащаем. Одни просто извиваются, не хотят. А другие маленькие, ну, сосунки, прям приходят, сами рот открывают. Радостно. А те, которые уже могут принимать тело Христово, то они прямо открывают ротик и принимают в себя. Конечно, надо с юных лет приучать к церкви. Заложить фундамент в ребенка. Потому что это пойдет в вечность. Я из опыта говорю, я уже 44 года исповедую. Многие приходят, пожилые люди. Я спрашиваю, когда вы последний раз исповедовались? Ну, где-то там, когда маленькая была. Меня родители носили в церковь. Помню я немножко. И после того, вот, я уже не была никогда. Я рад, что сейчас вас заставило прийти. Ну, я даже несколько слов знаю от молитвы. Отче наш и от лукавого. Да. Вот. Я когда мальчика спросил 4 лет, я говорю, ну какие ты молитвы знаешь? Он, да все знаю. Я говорю, ну скажи, живы помощи, помилуй меня Боже, да воскреснет Бог, Богородица Дева радости достойна есть, знаю Отче наш, хлеб наш насущный, и от лукавого. Понятно. Он только знает название их. Запомнил. Одного мальчика спрашиваю. 7 лет. Я говорю, ну ты какие молитвы знаешь? А те молитвы, которые про еду, где там сказано, дашь нам днесь. Он думает, дашь нам есть. Где про еду сказано. Отче наш. Батюшка, я вот хотел вас попросить на несколько вопросов ответить. Христос воскресе. Как отучить человека от компьютерных игр, играющего по 6-8 часов в сутки? Это болезнь. Как ее вылечить? Вот, Царство Небесное, брата моему, Николаю, он из армии пришел, ну и жене говорит, я курить бросаю. Положил пачку папиросы, спички. С сегодняшнего дня я не курю. И не курил 50 лет. И так никогда не курил. Я некоторым куракам говорю. Правда, Иоанн Кронштадтский сказал, тот человек, который постоянно ест и курит, это поход на кухню. В животе пища переваривается, и изо рта дым идет. Батюшка. Один святой какой-то человек сказал, что если Господу угодно было курить, то бы он здесь вверху над головой сделал выхлопную трубу дымовую. Ну, батюшка, видимо... Вот, если человек захочет бросит. Ну, ему как-то помочь надо. Убрать его совсем. Компьютер? Да. Так он другой найдет. Так вот не надо. Ну, наверное, молиться за нее. Компьютерная зависимость, как и любая зависимость, только молитвой можно человека спасти. Есть такие люди, только причастились, они не чувствуют полноты. Вот прям сразу телевизор включает и весь там в телевизоре. Одна девушка говорит, а я так привыкла к телевизору, я просто готова была в него влезть. Ну, это страшно, конечно. Да. Прям готова влезть в него, если была такая возможность. Слышал от одного из богословов, что душа, родившаяся в новую жизнь, забывает все земное. Так ли это? И за что тогда нас судить в том мире? Ну, все то, что человек делает, говорит, мыслит, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Если человек в грехах какие-то покаялся, то сказано, Господь не помнит этих грехов, если человек покаялся. Господь прощает, покрывает своей милостью. А если вот какие грехи мы делали и не покаялись, будем все помнить. У нас еще звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, здравствуйте. Батюшка, у меня такой вопрос. 2 года назад у меня умерла сестра, и у нас не было места на кладбище. Я купила участок и хоронила ее там. В этом году я не смогла даже подойти к ее могиле, потому что все вокруг было в воде. Родственники после Радоницы меня стали осуждать, говорить за то, что я ее похоронила в плохое место. Так, матушка, не скорбите. Мало ли, что они там скажут. Ничего страшного. По многим районам большие развиваются воды, реки, и кладбище захватывает, и дома захватывает. Да не скорбите. Вот мало ли, что там они обидятся, скажут. Вам не надо обижаться. Вам надо почаще в церковь ходить. Ну и постараться, чтобы не было обиды, гнева, зла, раздражения. Потому что это все не Божье. Ну а потом, батюшка. Ну а что было бы лучше? Человека похоронить с какими-нибудь безбожниками-наркоманами? Вот лежит человек православный на кладбище. А у него соседи. Какой-нибудь убийца, которого самого в перестрелке застрелили, наркоман и два безбожника. Да лучше в чистом поле похоронить, чем такое соседство. Вот. Вот у нас кладбище наше, монастырское. Там мы хороним ведь только православных и монашествующих. Причем отдельно. Монашествующие отдельно, православные христиане отдельно. Но это надо сказать, что у нас первый в России монастырь, который имеет кладбище лично свое по документам. Частное кладбище. Частное кладбище на 10 тысяч могил. Там уже мы 43 или 44 человека похоронили. Все христиане. Все христиане. И рядом церковь. И каждый день литургия совершается, поминают всех здесь лежащих и повсюду православных христиан. Это хорошо. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер, отец Амбросий, отец Елеазар. У меня такой вопрос. Вы скажите, пожалуйста, вот московский храм сейчас в последнее время как бы постоянно говорит, что мужчина причащается сначала, чем матушки. Вот выходит священник на омон с чаши, а мужчин нет. И вот и начинается. Ну, мужчины, ну идите вперед, ну идите вперед. Вот у меня такой вопрос. А почему все-таки они причащаются вперед? Все-таки Господь явился сначала жена мироносица. Спасибо, Господи. Мы, допустим, конечно, первые дети идут более достойны такие. А потом идут матушки, а потом идут и миряне, мужчины, женщины. Мы как-то к этому не придаем значения. Хотя положено по уставу, вот, все мужчины должны стоять по правую сторону. Так при святителе Иоанне Златоусте было. А женщины по левую сторону, чтобы не заглядывались друг на друга. Даже было отгорожено. Женщины и мужчины друг друга не видели. Ну, батюшка, здесь еще есть одно объяснение этому, почему мужчины первые идут. Действительно, есть такой обычай, православный, древний, что мужчины подходят к причастию первыми. Вообще, с точки зрения мирского человека, если вот так вот, особенно не церковный человек зайдет в храм, он найдет очень много удивительных для себя вещей. Допустим, в миру руки целуют женщинам, а тут мужчинам, священникам. Везде пропускают женщин вперед, а к помазанию и к чаше подходят мужчины первые. Это все объясняется тем, что первым был создан Адам. А уже из Адама была создана Ева. И именно поэтому мужчины подходят первые, потому что в церкви все иерархично. Есть Господь. Есть 9 чинов ангельских. Первый чин получает от Бога благодать, передает нижестоящему и так до к последнему. В церкви то же самое, есть иерархия, есть архиереи. От них благодать, как говорит Игнатий Богоносец, что залог присутствия Христа в церкви – это епископ. Вот. Нам через епископа передается благодать верующим. Значит, священники, они потом эту благодать распространят уже каждому прихожанину. И здесь тоже самая иерархия. Первым создан Адам, за ним Ева. Первый подходит мужчина, потом подходит женщина. Женщина согрешила, первая. Первая, да. А Адам, не рассуждая, вот, тоже вкусил. Но спасение произошло через женщину. Ну, конечно, через женщину. Вот знаете, батюшка, был один император византийский. Вот. Выбирал себе жену. Ну, конечно, там мать очень сильно наблюдала за кандидатками в жены, фактически в императрицы. И собрали первых красавиц со всей империи. И вот ходит император с яблоком в руках. И той, кому он даст яблоко-то, становился избранницей его. И вот стоит одна прекрасная девушка. И вот он только ей хотел проткнуть яблоко, но решил ее проверить. Говорит, скажи, а вот падение произошло ведь через женщину. Она ему отвечает: ну так и спасение произошло через женщину. И тогда император избрал себе в жены другую, а эту не стал избирать. А звали ее Кассия. Ей пришлось уйти в монастырь, потому что ее уже никто не мог взять в жены, потому что она была отмечена императором как возможная жена. И уже никто не смел ее брать в жены после императора. А почему он так сделал? Слишком умная была. Если он ее бы взял в жены, то сразу понятно, кто бы стал управлять империей. Не муж, а жена такая умная. Вот у одного отца было две дочки. Они постоянно осуждали Еву. Вот если бы Ева не кусила запрещенный плод, то бы мы все в раю жили. И всегда ругали Еву. Но отец им рассказывал, они все равно бесполезно. На своем настаивали. Вот однажды пошел он в поле вместе с дочками вот работать. И говорит: вы идите там работайте, а я приготовлю обед. Ну и приготовил обед. Позвал их на обед. Они пришли. Он говорит так: вот здесь вот первое, в этой кастрюле второе. Они говорят: а что в третье? Ну, не надо. Не заглядывайте. Не заглядывайте. Вот. А сам пошел и так подальше, из-за дерева встал. Смотрит за ним, поели они первое, второе. А интересно, что там в третьей? Прям сразу так их интерес взял. Открывают, а там мышонок прыг и выскочил. Он выходит и говорит: вы все равно же Евы. Что вы осуждаете ее? Да, такие же. Такие же. Действительно, вот Матерь Божия, действительно, через нее спасение, батюшка. Но даже, смотрите, Матерь Божия по своему великому смирению всегда носила покров на голове. Вот. Как и женщинам предписано в православии носить покров на голове. А почему прошло, допустим, 5508 лет? Ведь Господь мог бы и раньше. Оказывается, что за 5508 лет не нашлось ни одного человека смиренного, как Матерь Божия, которая могла вместить в себя невместимого Бога, Творца Вселенной. У нас еще звонок один. Мы слушаем вас говорить. Алло, добрый вечер. Меня зовут Наталья, звоню из Белоруссии, город Минск. Такая ситуация, подскажите, батюшка, как-то ввело в меня будет смущение. У меня отсутствует зрение, и, ну, хотелось бы все равно быть как-то, принимать участие в церковной жизни каким-то образом. Несколько лет подряд я занимаюсь, как бы, поиском цветов для плащаницы, для украшения. То есть обращаюсь к спонсорам, они жертвуют эти цветы. В этом году у меня было много цветов на три церкви. И одной церкви мы отвезли цветы, через неделю я встретила батюшку, батюшка мне задал вопрос: а зачем ты это делаешь? Кому нужны цветы? Это что, ради того, что ты хотела потешить свое тщеславие? Этого не нужно делать. Нужно делать только с благословением. Ты не спросил и привезли цветы. Они здесь просто не нужны. То есть меня смущение вводит. Цветы – это грех? Знаешь, матушка, о цветах. Греха здесь нет. Это ваше доброе желание. Вот когда Господь создал все цветы, наблюдала святыми отцами, цветы на ночь закрываются, как бы спят. А утром они просыпаются, открываются и создают благоухание. Это как кадило Богу, благовоние, радость для Господа. А вот еще сказано, замечено, что подсолнух, почему он называется подсолнух? Потому что он под солнцем стоит. И вот когда утром подсолнух головку склонил, а когда начинает солнце, он за солнцем идет на запад. Все они головки поднимают. Но есть такие, которые не поднимают головку. А почему? Потому что туда забрался червяк. И он нарушил внутреннюю структуру этого подсолнуха. И он отвернулся от солнца. Так вот человек совершил какой-то грех, тяжелый, смертный. И человек уже в церковь не ходит, к Богу не обращается, он как во тьме живет. Для него смерть. Вот это тоже надо знать. А когда человек покаялся, у него душа сразу обращается к Богу. Батюшка, ну я вот этой матушке хочу сказать. Привозите цветы к нам в монастырь. У нас вам будут так благодарны за это. И никто вас не отругает. Батюшка, вот такой вопрос. Очень интересный. Пишет девочке 7 лет. Эмилия. Как приготовиться к первой исповеди в 7 лет? Причащался с младенчества почти каждую неделю. А, это, видимо, мама Эмилия. У нее сын 7 лет. Угу. Ну, ко мне приходит матери даже, бывает, ребенок на руках исповедуется в грехах. И одного мальчика Сашу спросил, ему 2,5 года. Я говорю, Саша, у тебя грехи есть? Может, есть. Мать даже сама удивилась. Говорит, маму не слушаюсь, по храму ползаю, ногами бью, топал. Вот. Такие вот грехи говорят. То есть надо детей приучать от юности. И как к посту приучают их, и к покаянию. А вот к посту с какого времени приучать? Ну, говорят, с 2 лет. Это имеется в виду, если ты пил 3 стакана молока, то надо сказать, что сейчас пост, вот тебе 1,5 стакана молока. Сейчас пост. Ну, чтобы он знал, что есть посты. Доходило до него. Доходило, да. Батюшка, в храме Архангела Михаила, не буду называть деревню, на Радоницу на литургии не было причастия народа. Что это за обычай? На Радоницу? Да. Ну, я могу объяснить вот это. Наверное, батюшка уставший был. Да нет, может и совсем другое быть. И у нас так бывает. Допустим, совершилась литургия. Священник с диаконом причастились. Затем выходит диакон и спрашивает, братья и сестры, кто будет причащаться. А причастников-то и нет. Ну, бывает редко, но бывает. И тогда священник, когда убедились в том, что причастников нет, сразу частицы сыпает в чашу, накрывает и заканчивает литургию, не причащает народ, потому что причащать некого. Угу. Батюшка, скажите, если старый человек стал вести себя хуже ребенка, даже хулиганит, это беснование или что? Ну, видать, нету глубокой исповеди. Если есть исповедь, поверхностная. Я знаю, у меня женщина одна ходит. Она раньше исповедовалась всегда. А потом ее вырубила. Она вот идет, еле-еле подходит ко мне. Она говорит, батюшка, у меня полностью в голове затмение. Ничего не помню. Но я прочитаю молитву. Вот. Господь и Бог нас. И она причащается. Потом она приходит в себя в другой раз. Хоть 1-2 греха скажет. Но это я ее знаю. Она постоянно ходила. 20 с лишним лет. Батюшка, вот у нас последний на сегодня вопрос. Звонок. Говорите, пожалуйста, мы слышим. Добрый вечер. Отойдите подальше от приемника. Христос воскресе. Христос воскресе, воистину воскрес. Христос, батюшка, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как избавиться или как спастись от эгоизма? Что все должно быть по-моему. И если не по-моему, то я унываю, раздражаюсь и болею. И потом я анализирую, что все, что я хотела бы по-моему, все получается наоборот. Это, видимо, есть воля Божья. А мое решение – это своеволие. Спасибо. И потом все начинается уныние. Ну, понятно, да, понятно. Матушка, вот с этим эгоизмом с неба спал Деница. Он возгордился. Вот когда человек гордый, эгоист, ему нельзя ничего говорить. Он больной душою. Значит, как избавиться? Как узнать, что человек гордый? Если ему сказали обидное слово, какое-то оскорбительное, он сразу обиделся, не разговаривает, и начинает злиться. А Господь попустил вам этого человека, чтобы он вам сказал обидное слово. Для чего? Для того, чтобы ваша гордыня – это рана на душе. Если вы перетерпите, попросите прощения и скажите: «Мне за грехи так надо, спаси тебя, Господи», и примешь с радостью, то начнет вот эта рана на душе заживать. И проси Господа, чтобы тебя больше оскорбляли, обижали, и потом эта рана залечится, и тебя будут оскорблять. Любая клевета, сплетни, что там не будут говорить, а тебе будет на душе радость. А то, что у тебя эгоизм, это большая, огромная рана на твоей душе. Надо научиться в этой жизни сказать: «Простите меня, я грешный, я грешная». Вот этому научимся, это очень хорошо. Потому что гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И Он говорит: «На кого воззри? Только на кротких и смиренных». И вот и Господь сам говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я всех вас успокою. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот научиться надо от Господа смирению. Ведь чем нам гордиться? Господь создал мир, создал наше тело, дал нам душу, дал нам все способности. Мы ничего не создавали, ни луну, ни воду, ни солнце, ни землю. Чем нам гордиться? Грехами? Надо только говорить: «Простите и благословите меня». Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, иродиакона Елиазара, Николая, Ирины, Александра, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Оксаны, Андрея, Федора, Николая, Юлия, Павла, Елены, Веры и Марии, Татьяны, Леонида, Юлии, Евгении, Елены, Сергия, Виктора, Татьяны, Екатерины, Александра, Сергия, Николая, Сергия, Александра, Иулии и всех православных христиан. Вот еще. Батюшка, простите. Екатерины, Георгия, Василия, Марии, Василисы, Олега и всех православных христиан. Вот надо повторить. Владислава умер, да, мы с ним вместе учились. Красноложкин. И, братья и сестры, просим вас помолитесь о упокоении рабов Божиих. Нины, Николая, Валентина, Антонина, Убиены, Марии, Натальи, Натальи, Убиенова, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, Пелагея, Елизавета, Людмила, Зои, Геннадия, Валерия, Владимира, Сергия, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владислава, протоиерея Вячеслава и всех от век усопших православных христиан. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в это же время завтра в 9 часов по московскому времени. Просим ваших святых молитв. Простите. Христос воскресе!